Распластались у двери глухари, по охоте не зря егеря. Одинокая свеча догорит, да потом ее заменит заря. Пули бронзовой блеском укороченный ствол дует слезами лес. Охотничий стол. Не проснется до утра конура. Позапрятали носы псы. Видно, ладно, порезвились вчера. Коль теперь сопят послушно бусы. Пули бронзовой блеск, укороченный ствол дует слезами лес. На охотничий стол. Поросе все разболтались по углам хлам. Снова кто-то на прицел сел. Выстрел катится собак лай, лай, лай. Пули бронзовой блеск укороченный ствол дует слезами лес. На охотничий стол. Укороченный ствол дует слезами лес. На охотничий стол.